Попытка же дипломатического решения этой проблемы также с треском провалилась. Разные у нас с князем весовые категории. В схватках воли и духа мне с ним тоже ничего не светит. И, что у нас остается? Правильно, торговля. Но тут, опять же, нюанс. Попробовать торговаться с князем бесперспективно. Нутром чую, начни я ним торговаться, и без последних штанов останусь, да еще и должен буду. Нет, тут надо хитрее. Торговать мы будем конкретно с Длинным. И это не все. Есть извечные истины, известные всем подряд. Вот только воспользоваться ими не у всех получается. Первая из политики. Разделяй и властвуй. А вторая – солдатская мудрость. Подальше от начальства, поближе к кухне. Вот их то мы и попытаемся реализовать. Нет, понятно, что предложи я тому же Длинному тупо предать князя, и он первый же меня пристрелит. А вот если предложить, например, халявного пивоса, соблазн велик, пиво хочется. И начальству об подобном желании докладывать как-то не с руки. А тут вот оно, само в руки пришло, и делать-то ничего не надо. Раз взял пиво просто так, второй, тут еще и курево подкинут, а потом намекнут, что запасы пива не бесконечны, и чем меньше его остается, тем большую редкость оно представляет. Делать-то его больше некому, и в честь большого к тебе уважения тебе пиво, конечно, приносит, но и в ответ надо бы что-нибудь сделать. Например, обменять на это пиво пару канистр с топливом со склада, который ты охраняешь. Там его еще много. Разумеется, я не собирался подписывать Длинного на это в первый же день. Нет, разумеется, нет. В этот первый вечер я приехал, привезя с собой всего пяток баночек пива и пару пачек сигарет. Ну и кое-каких заедков из магазина. Сухариков, чипсов, пряников, пару небольших банок варенья. Длинный встретил меня откровенно настороженно. Ну еще бы. Пока тут крутилось начальство, у него в мыслях наверняка только одно и было. Да когда они уже свалит? А стоило ему остаться только со своими тремя бойцами, как сразу стало тревожно. Еще и темнеет зимой рано. В общем, неуютно ему было. Я постарался развеять все его сомнения. Уверил, что мы все хотим с ними такими героическими только дружить. Дал ему возможность грубо отказать мне, когда я нейтрально предложил ему, если что случится, помощь нам в боевом плане. Я изначально не рассчитывал ни на что подобное, но оппоненту нужно было дать какую-никакую почву под ногами. Пусть думает, что раскусил хитрый план этого мутного типа. Он сразу почувствовал себя в разы уверенней. Впрочем, и выпитое пиво этому тоже способствовало. Я же лишь пригубил пару раз свою баночку. Терпеть не могу пиво, противное оно, но ради дела, пару раз прикладывался. Даже Длинный это заметил. «А что ты не пьешь?» «Я вообще спиртное не пью», пожав плечами, признаюсь я. «Что, мама не разрешает?» Насмешливо протянул он, подначивая меня. В ответ я посмотрел на него как на распоследнего придурка. Несмотря на выпитое, он что-то такое все же уловил, аж отшатнулся. «Нет, просто мне не нравится», мягко и спокойно объяснил я ему. «Да ты что, не мужик, что ли? Боже, как же он предсказуем!» «Нет, конечно, охотно соглашаюсь с ним, я еще мальчик». «Мальчик», презрительно протянул он это слов, словно пробуя его на вкус, «ну так выпей и станешь мужиком». «Глупость», коротко отрезал я, «ни выпивка, ни курение, ни секс не сделают из тебя мужчину». «А что же тогда?» Искренне удивился Длинный. «Мужские поступки, разумеется. Ой, ты такой душный, хуже предков. Скажи честно, у тебя кишка тонка выпить в компании, душка не хватает. Длинный, я похож на малолетку, которого можно развести на слабо. Кому и что я должен этим доказать? Тебе? Да мне плевать, что ты про меня подумаешь. Я пригубил вот это пиво, которое терпеть не могу, чисто в знак уважения к тебе. Доказывать же что-то, нажираясь в хлам, я не собираюсь. Да ты себе докажи, что можешь, а себе тем более. За себя я знаю все, мне ничего себе доказывать не нужно». Помолчали. Разговор я быстро свернул. На сегодня достаточно. Зерна посеяны. Пьянка на боевом дежурстве состоялась. И вряд ли он будет о ней докладывать. Мой резкий отказ выпить и провал его грубых гопнических попыток манипулирования несколько сбили его с взятого изначально покровительственного тона. Ладно, хоть откровенно быковать он не стал. Уважать не уважать, но больше попыток прогнуть с его стороны пока можно не опасаться. Для первого раза, считаю, вполне достаточно. Главное же, я выяснил, что за люди обосновались с нами по соседству. Тревожные люди, надо честно сказать. Как оказалось, эта четверка, верхушка одной из трех группировок, деливший власть в Веденке до прихода князя, из коррекционной школы. Нет, они не дурачки какие, конечно, но спрашивать, какую книгу они читали последней, явно не стоит. Иначе вполне можно услышать что-нибудь про маму и раму. Да по ним и видно. Низкие покатые лбы, немытые сальные волосы, застывшие невыразительные лица, желтые прокуренные зубы и общее впечатление какой-то серости и убогости, что ли. Даже клички, которыми их представил Длинный, говорили сами за себя. Конь, Утюг и Дрын. Мило, правда? Из плюсов у них был только возраст. Самому старшему уже исполнилось 16. Двое младших были моими ровесниками. Им по 14. Кстати, Длинный не был самым старшим в их компании. Он был из них самым умным. Потому и командиром поставили его. Хотя лидерских качеств был лишен практически начисто. Ну, по крайней мере, по сравнению с харизматичным князем. В общем, компашка та еще. Явно князь отослал их сюда не без умысла. Какие-то свои резоны у него наверняка есть. Охрана, это само собой. Старшие ребята, а их немного таких. Но я не верю, что тут обошлось без второго, а то и третьего смысла такого назначения. Отсылка тревожных и плохо поддающихся дисциплине бойцов подальше от мирных детишек. Перехват контроля над лишившимися своих вожаков мелкими из их школы и т.д. Причин может быть много, и князь явно решает их все одним изящным маневром. Красиво, чего уж там, но да и мы не пальцем деланы. Для моих целей, такой вот типаж, идеальный вариант. Эти сами солярку САС продавать станут, их и уговаривать не придется особо, хотя ухо с ними нужно держать востро. Проблем они могут подкинуть знатных, да и подкинут, скорее всего, но тут уже ничего не поделаешь. Только что, быть настороже. Уже глубоким вечером я пресек попытку вновь собраться в палате в больнице и мягко перенаправил всех к дому Эльбы. Самым простым способом перенаправил. Сам туда пришел, и детишки потянулись следом. Действительно, получается, за мной идут. Лестно, конечно, и душу греет. Но и, весьма утомительно, надо сказать, словно на сцене. Все время на виду, напрягает. А у Эльбы очень тесно, вот реально. Когда все собрались вместе, это очень заметно. Нет, надо срочно заниматься восстановлением магазина. Вот прям завтра же и начнем. Но стоило мне выложить им свой план, как его тут же мягко зарубили на корню. Но ведь завтра воскресенье. Первой пискнула обычно молчащая Аня. Да, поддержала ее и Настя. Мы же по воскресеньям обычно выходной устраиваем. С баней, у генеральной уборкой и праздничным обедом. А еще завтра первый день весны. Нейтральным голосом сообщил Даня. 1 марта. Мда уж, вот и новая традиция появилась. Такая же, как собраться всем вечером у телевизора. И не дернешься теперь, ведь эти новые традиции сплачивают детей получше сотни педагогов. Придется праздник устраивать. Весну встречать. Масленица. Блин, не знаю, когда она в 2020 году была. Церковный календарь слабо связан с обычным, и детишки вряд ли знают, так что своим волевым решением назначаем масленицу именно на завтра. Будем печь блины и сжигать зиму. Пусть детишки порадуются. Уже ложась спать, тут же уели. Возвращаться в палату мне никак не хотелось, да еще и мелкая вцепилась. Не уходи, я сонно размышлял, что слишком много точек требует наблюдения. Посты на трассе и под мостом. А теперь еще и в СМП напротив заправки наблюдать за новыми соседями. Где взять людей на все эти посты? Или я что-то делаю не так? При такой плотности населения мы можем позволить себе максимум один пост. Вот только как одним постом перекрыть сразу все направления? ГМ. Ну, элементарная логика говорит, что это возможно, только если пост поднять повыше, чтобы увеличить радиус обзора. Получается, мост, сделать пост прямо на мосту, ну, в принципе, да, оттуда видно во все стороны, и заправку, и дорогу на Левашова, и съезд с трассы, идеальный вариант, и почему раньше до него не додумался, еще связь была бы, чтоб дозорный не скакал гепардом с донесениями сам, а спокойно информировал центр по рации, или по телефону. Нужно искать рации, у тех же дальнобойщиков бывают. Да вон у охранника хозяина магаза была маленькая рация в экипировке. Вряд ли у нее большой диаметр охвата, но если хотя бы на километр полтора хватает, то больше и не надо. Вот только она одна, да и не умею я ими пользоваться. Научусь, конечно, вот только для этого нужно минимум две. Будем искать, а завтра пост нужно выставить. Вот только кого поставить? Первое желание – Эльбу. Ей я после последних событий доверяю больше всех. Надежный товарищ, как себе ей верю. Вот только в последнее время я и без того ее загружаю по полной. Девочке надо дать отдохнуть с остальными. Тогда Даню, тоже проверенный парень, не говоря уже о том, что самый толковый. Но ведь и ему надо дать отдохнуть. Тогда по полдня, сперва Даня, а потом его сменит, например, Рыжик. Да, так пойдет. А Сыимповских, наверное, нужно к нам на праздник пригласить тоже. Всех, в виде поощрения. Ну и заодно, чтоб показать, как мы живем. Эдакая рекламная акция. А то вон девки-то не оценили тогда, дурищи. А Машенька вот оценила. Прижилась у нас уже. А Сыимповских нужно убрать еще и потому, что новым их соседям я не доверяю. Ну их нафиг. Пусть подальше от них будут. У нас на виду. Мало ли что тем придуркам в башку взбредет. Да, так и поступим. Если какое-то решение дает выигрыш сразу по нескольким направлениям, значит, это верное решение. Утром, отправив Даню на мост, я собирался нарезать задач всем остальным, но оказалось, что ребята и сами уже прекрасно знают, что им делать. Наоборот, мне самому поставили задачу печь блины, мол, все равно ни у кого лучше, чем у меня, не получится. В помощницы выделили Настю с Малинкой. Как я понял, больше за моим самочувствием следить. Рыжик топит баню, Эльба отправляется в СМП за Толстым с его командой. Таня с Аней с малышами дружно сооружают чучело зимы. В общем, у всех нашлось занятие. Впрочем, сюрпризы начались с самого утра. Еще не успел я и первую порцию блинов испечь, не успела Эльба вернуться с сыемповцами, а у нас уже нежданные гости объявились. Даня вбежал запыхавшийся, но не особо встревоженный. Там это, от кольца к нам двое идут. Я сперва подумал, что мимо меня по трассе пройдут, но нет, они на въезде к нам свернули. Кто такие? Разглядел, так, шпион вчерашний, за водой который, и девчонка с ним, большая, да они уже сейчас здесь будут, я ненамного их и опередил-то. Обрез у тебя с собой, ну пойдем встретим. Они и в самом деле уже подходили, все, как и говорил Даня, двое, вчерашний мальчишка и девочка лет 14, я б назвал ее худой, но это было бы не точно, она была не худая, утонченная скорее, это слово подходило ей больше. Знаете, если в Дане, несмотря на его вроде бы простецкий вид, все равно проступали черты потомственного аристократа, то в девочке было скорее что-то такое воздушное, от художника или музыканта. Вот ни разу не удивлюсь, если она на скрипке играет или еще что, было в его облике что-то такое. «Здравствуйте, меня Василиса зовут», — первой заговорила именно она, сбрасывая с плеч небольшой рюкзачок, «а мы к вам с деловым предложением». Глава 9. Девочка Васька оказалась лидером одной из групп детей, которые после катастрофы не рванули прочь из города, как большинство, а остались жить в родной панельной девятиэтажке. Все в том же Заозерном, только не в первом-втором микрорайонах, где успел побывать Шиша, а в седьмом. Это было подальше. Район тот был под Пашей севером, но контролировал он его чисто номинально. Две группы бойцов, не самых лучших, сидели на двух точках, удерживая продовольственные магазины. Благо их было немного. Пятерочка, и в этом же здании суши-бар Япаки, и опять-таки пятерочка, но уже магазин покрупнее, здание посолиднее, и заправка Роснефти по соседству. Впрочем, тут надо сказать, что бойцы Паши Севера оставшихся детей не прессовали, не беспределили, ни на кого не быковали. Отжали кусок, вот это, мол, наше и все. Дальше крутитесь, как знаете. Мы вас не трогаем, вы к нам не лезете. Не знаю, была ли это взвешенная политика самого Паши Севера, или же просто адекватные бригадиры этих групп попались, не знаю. Но в местные дела они не лезли. Даже порой помогали, когда к ним выходили совсем уж маленькие дети, не способные сами о себе позаботиться, переправляя их в Северный, к начальству. Нет, они, конечно, как и все сейчас, были всегда рады старшим ребятам, хоть парням, хоть девчонкам. Но вот 5-7-9-летние их не устраивали совершенно. Вот избивались малыши в группке. Лидером одной из таких групп и была Васька. Условно старших, кроме нее самой и присутствующего здесь же шпиона, Темы Темного, были еще две девочки. Они остались с малышами, пока Васька отправилась налаживать контакты с нами. Всего же в группе было 11 человек, 4 старших и 7 малышей. Уже стандартное соотношение. Это ж только я такой дремучий. Все мне кажется, что у меня слишком много малышей и катастрофически мало старших в общине. А оказывается, что у меня то как раз ситуация еще не такая уж плачевная. У других еще хуже. А дела у Васьки шли вполне терпимо до недавнего времени. Она не рассказывала, где они достали и как сумели поднять и установить в одной из квартир печь-буржуйку. Но факт оставался фактом. Печь наличествовала, так что тепло у них было. Благо и морозов как таковых в феврале не было, оттепели сплошные. Мне всегда казалось, что в Кургане должны быть морозы посильнее. А тут вон оно как, продукты наловчились добывать из опустевших квартир. В квартиры попадали через окна или балконы. Одна из девушек, Оля Синичкина или же Синица, словно оправдывая свою фамилию и произведенное от нее прозвище, совершенно не боялась высоты и научилась весьма ловко проникать в квартиры. Разбивала, как правило, одно из окон, старалась то, что поменьше, влезала в квартиру и шла открывать входную дверь, впуская всю банду, ожидающую на лестничной площадке. Понятно, что большинство продуктов из холодильников в квартирах за месяц давно попортились. Впрочем, далеко не все, до электричества отключено, но и отопление в домах тоже. Так что все квартиры превратились в один большой холодильник. Хоть и шуточное, но зима ведь, а про крупы и говорить нечего. В каждой квартире было разное количество продуктов, у кого-то почти ничего, только початая банка кофе и засохшие печенье в вазочке, а кого-то в кладовке целый арсенал зимних закаток в банках, везде по-разному. Но и пустой не была ни одна квартира, везде находилась, чем поживиться. Так что с едой у них проблем не было совершенно, а вот с водой были. Родители девочки Васи еще при своей жизни, услышав об отключении всех систем, предусмотрительно набрали полную ванну воды, которой дети до сих пор и пользовались. Поначалу совершенно бездумно, тратя ее и на слив за собой в туалете, и на умывание. Впрочем, Васька быстро опомнилась и воду дальше тратили строго на приготовление пищи и питье. Для гигиенических целей топили снег. Пару раз даже делали рейды к Черной речке, но пить из нее Васька категорически запрещала, мол, черная не из родника какого вытекает, а из болота, так что пить категорически нельзя, а вот мыться вполне. А насчет мыться у Васи был пунктик. Не знаю, родители ли ее так воспитали, или это нервная реакция на стресс, но мыть руки она заставляла всех своих ребят постоянно. Пришел с улицы, мой руки. Ну и что, что ты там ничего не трогал, все равно мой. Перед едой, это святое, и после нее, и перед сном, и после пробуждения. Артем, темный, позволил себе в этом месте неодобрительно высказаться о бабских заскоках, но не нашел понимания. И я, и Настя с Малинкой, пришедшей Эльбой, ну эти-то чисто из женской солидарности, глубоко положительно высказались о таком подходе. Впрочем, я отвлекся. В общем, техническую воду они набирали, исправно топя снег, но вот питьевая ванна была почти пуста. В магазинах, конечно, есть и вода, но так далеко либерализм северовцев не заходил, водой делиться отказались. Вот и пришлось Ваське отправлять разведчиков в близлежащие дачи в поиске колодцев с питьевой водой. Кто ж знал, что на дачах уже сидит какая-то банда. Разведчик попался. Впрочем, как оказалось, что дачники вполне вменяемые люди и ничего плохого разведчику не сделали. Наоборот, проводили и дали набрать воды. И даже не следили за ним, пытаясь вычислить месторасположение их группы. Темыч трижды делал крюки и петли, пытаясь определить и сбросить возможный след. И тут у Васи родился блестящий план. А что если наладить с этими дачниками торговлю? Вроде адекватные же. Предложить им что-нибудь, чего у них самих, читай в опустевших квартирах, много, а на дачах этого может быть дефицит. Вполне возможно, что у них окажутся совсем другие запросы, но это легко выяснится при личной встрече. Идти было страшновато, но постоянный допуск к источнику пресной воды был просто жизненно необходим. Не знаю, какими резонами руководствовалась Василиса, собирая два рюкзака, свой и Артема, но одним за другим из их недр на свет Божий появлялись. Мягкий теплый плед, постельное белье, новое, нераспечатанное, в целлофане, стиральный порошок, несколько кусков мыла, начатых обмылков не было, все новые, спички, лекарства самые различные, без разбора, россыпью. Темыч вчера вполне ясно услышал слова «палата» и «больничка» и сделал вывод: баночка варенья, мягкая игрушка для малышей, детская книжка и т.д. Выбор был, конечно, несколько странен, но, как говорится, все нужно, давайте больше. И вообще, извлечение их товаров из рюкзачков все встречали как распаковку новогодних подарков, с радостью. Еще и всеобщее настроение праздника этому также способствовало. Только не надо думать, что все это время я с ним сидел, внимательно выслушивая их рассказы и изображая из себя сурового вождя маленького племени. Непозволительная роскошь. Все это время я пек блины, орудуя сразу двумя сковородками. Слушать мне это совершенно не мешало, а все остальные постоянно эти блины подворовывали. Так что стопка с блинами упорно не желала расти. Это ж самый смак умыкнуть с тарелки еще горячий, свеженький блинчик и схомячить его, пока он не остыл. Я прекрасно понимал детишек и не только не мешал им этим заниматься, но и наоборот дал задание Насте выставить на стол несколько варений, сгущенку, топленое масло. Так что хоровод желающих полакомиться крутился постоянно. Дети забегали с улицы, хватали блин или парочку, и либо съедали тут же на месте со сладостями, либо бежали обратно на улицу. Им там было весело, гремела музыка. Колонки от музыкального центра старого рокера, в чьем доме как раз и жили мы все нынче, увы, сгорели во время пожара. Но и тех мощностей, что выдавал его центральный блок, вполне хватало. Накормили блинчиками и гостей, конечно же. А когда ребята увидели привезенные ими подарки, все растрогались окончательно. А тут еще подошло время бани. Девочек я отправил вперед, и Василисе предложил идти с ними. Она замялась, но в итоге согласилась. Я же, тормознув на стену, зашептал ей на ушко инструкцию, что положить в ответных подарках, ибо отдариться одной только водой было как-то не камильфо. Так что, получив указание, Настя умчалась формировать ответные подарки, а подозванный Рыжик получил свое задание. «Антон, ты не помнишь ту молодую пару, что мы в бане нашли тогда? Ну, мертвых когда собирали? Я еще говорил, что с них кроме двух айфонов и получить нечего. Не, это без меня было. Мы с Алькой позже появились, но мне Настя говорила про них. Я примерно представляю, где они были. А что? Да там у них в вещах, я помню, была парочка пауэрбанков. Один я точно знаю, мелкие таскали, потом где-то бросили. Сгорел, скорее всего, при пожаре. А вот второй. Ты не сбегаешь, не посмотришь, может, он все еще там? Так это, тот первый, он не сгорел. Он у нас дома. Андрей его Альке подарил тогда. Мы им пользуемся иногда. А что ты хочешь? Я хочу нашим гостям с собой немного электричества подарить. Вы то с Алькой свои телефоны всегда у нас зарядить можете. А там ребята уже скоро месяц без своих любимых игрушек. Им по-любому нужнее. А сильные должны помогать слабым. Хорошо. Я сейчас Альку за нашим отправлю, а сам поищу в той бане. Может, второй найду. Сделай так, Антоша. И Родина тебя не забудет. Потом подойдешь ко мне опять, для тебя еще одно задание будет. А сам же продолжил печь блины. Раньше я бы точно начал бегать сам, суетиться, а теперь вот стою на одном месте, только указания раздаю, а все вокруг вертятся. Неужели умнею? Ну не знаю, тут все одно к одному сложилось. Во-первых, раны мои, которые не давали особенно напрягаться, а на блины сил хватало. Наоборот, левую руку разрабатывать надо, рана то потихоньку затягивается, а рука все плетью висит, а тут и нагрузки посильные и все время в тонусе. Работать постоянно надо, полезно. Во-вторых, лучше меня все равно никто не сготовит, ну нет у нас повара, увы. Как хорошо книжным героям, у них уже на второй странице появляется помощник, берущий готовку на весь отряд на себя, а мне такого не выдали. Приходится самому отдуваться, и не то, чтобы я так уж люто не любил готовить, наоборот, мне иногда очень даже в охотку было, но не постоянно же. Так любое самое любимое дело наскучит, да и лениво, честно говоря. Так что готовил я обычно только по праздникам. И сейчас именно моя очередь. От плиты не отойдешь. Да и в-третьих, я все-таки чуток изменился. Не скажу, что я вошел во вкус командования, но приказы и даже просьбы мои никем не оспаривались. Иногда эта вера в мои способности даже пугала. Как они все, даже независимые старшие пацаны, даже Эльба, которая старше меня, беспрекословно выполняют мои указания, без споров. Конечно, это снимало много мелких проблем, но порождало одну большую. Все опять концентрировалось на мне. Впрочем, я опять по-стариковски бурчу. Никто же не бежит ко мне советоваться с тем, как задницу в сортире подтирать. А ключевые вопросы я и сам не отдам никому на откуп. Хочешь не хочешь, ой как не хочешь, честно сказать, то... Но я стал лидером нашей маленькой общины и принял свое место. С каким удовольствием я отдал бы власть более достойному и ушел бы в тень. Вот только более достойного не было. Даже властолюбивый гвоздь не тянул на эту роль. Мне кажется, что я все равно сделаю лучше. Вот князь тот да, тот может. Но что ему наша крохотная община? У него масштабы. Так что я как впрягся в телегу забот о нашем племени, так и буду дальше его тянуть. Все равно никто лучше меня не сделает. А праздник шел своим чередом. Блины наконец-то начали копиться на тарелке. Горка постепенно росла. Все посменно мылись в бане. На улице играла музыка. В доме работал телевизор, показывая какой-то фильм. Пиратов что ли с Джеком Воробьем. Сыимповские все как один сгрудились перед экраном. Отвыкли. Да и наши гости из семьего микрорайона тоже. Такое ушибает. Когда ты окунаешься чуть ли не в каменный век, а потом встречаешь кого-то, у кого все почти как раньше. ДПР. Рекламная акция. Назовите как хотите. Но у всех у них, и у Толстого с его ребятами, и у Васи с Темным, я уверен, проскочила мыслишка про то, чтобы присоединиться к нам. Где вкусно кормит, где баня по расписанию, где чистая одежда и играет музыка, где кино и можно зарядить свой телефон. Нет, я точно знаю, что и у Гвоздя, и у Герцога, и у тех дежурных Паши Севера. Подозреваю, что у князя схожая ситуация, тоже есть генераторы и электричество. Вот только на всех его не хватает. Оно есть только у старших, а вся мелкотня ими просто не учитывается в раскладах. А тут у нас оно для всех. Это тот еще козырь. Вот только и тут есть слабое место. Топливо. Антон, подойди сюда. Есть дело. Цапанув в тарелке солидную стопку блинов и присовокупив к ним пакетик со сгущенкой, мне до сих пор непривычно видеть сгущенку в пакетиках, словно какой-то майонез. Сгуха должна быть в банках. Все остальное извращение. Вручил все это Рыжику. Отнесешь это тем бесам с заправки. Так, мол, и так, мы масленицу отмечаем. Вот и вас угостить решили в честь праздника. Еще скажешь, что я Длинного приглашаю прийти. Намекни, что я что-то про пиво говорил. Но никакой конкретики. Ты ничего не знаешь. Зачем зову, понятия не имеешь. И про пиво что-то говорил. Все. Если ему интересно, он придет с тобой. Ну а нет, так нет. Конечно, он пришел. И не один, а с одним из своих неандертальцев. Оба были на взводе, похоже, ожидая с нашей стороны какой-нибудь пакости. Я предпочел не замечать их стиснутых рук на автоматах и настороженных взглядов. Заведя с Длинным светскую беседу, рассказал про некую группировку, обитающую в городе, которой смерть как нужна питьевая вода. И они вот присылают торговую экспедицию. Делится ништяками в обмен на воду. Видя, что он не понимает намека, подтолкнул его мыслительный процесс, уже чуть ли не в открытую сказав, что а вот если кому, например, вместо воды пиво понадобится, или сигареты, то я открыт для предложений. Длинный наконец сообразил. Идея приторговывать охраняемым им же топливом ему явно пришлась по душе. Князь далеко, а пиво вот оно, рядом. Он даже не поторговался толком. Я то настраивался на долгий и ожесточенный торг, а не вышло. Он согласился сразу. Упускать подобный шанс было нельзя. Бросив наконец сковородки и свистнув Эльбу с Рыжиком, мы все вместе отправились на заправку. Нагрузились мы топливом по полной. Все канистры, что нашли, наполнили. Впрочем, и отдарился пивом я тоже не скупясь. Правда, уже не баночным, а в полторашках. У него срок годности меньше. Да и чего жалеть, собственно говоря, то. Запасы этого самого пива с двух магазинов были весьма солидные, а пить некому. Нет, очень выгодный размен, что не говорите. Так что расстались мы с Длинным весьма довольные друг другом. И с Васькой тоже все сошлось просто замечательно. Воды мы им выдали не скупясь, 5-литровок 12-15. Точно не считал. Ясно, что им не утащить все это было. Загрузили в багажник. Сверх того я выдал им оба пауэрбанка, уже заряженных, и так по мелочам. Конфет, шоколада, газировки детишкам, несколько свечей, батареек. В общем, того, что есть в магазинах, но дефицит в квартирах. Совершенно серьезно обсудили дальнейшее сотрудничество. Я намекнул, что нам нужны все источники информации. Флешки, диски, кассеты, книги, сами компы. Это все было нам необходимо. А также дал заказ на детскую одежду. Всех размеров и фасонов. Побольше. У нас после пожара с этим совсем все кисло. В общем, и тут все вышло как нельзя лучше. Да чего же замечательный день. И это было еще не все. Когда я с Эльбой подвезли Васю с Темычем к их дому в Заозерном, ехали через кольцо, и вместо 2 часов пешего пути у нас получилось от силы 15 минут на машине. Гости весьма оценили такую скорость. Я, помогая выставлять на дорогу 5-литровки с водой, внезапно замер, глядя за их спины. «Вася», — заговорил я напряженным голосом, «а кто контролирует этот магазин?» «Какой?» — слегка растерянно отозвалась девочка. «А этот? Мегастрой то?» «Да никто. Кому он нужен то?» «Мне», — тихо произнес я, не веря своему счастью, «мне он нужен». Глава 10. Я не мог не зайти в него. Пока Темыч с двумя выскочившими из подъезда девчонками, таскали воду, мы с Эльбой и Васькой зашли в магазин. Он потрясал. Огромные площади, словно ангар для большого самолета или же заводской цех. А тут их было три. Три огромных помещения. Даже четыре, так как я не сразу заметил, сбоку еще один магазинчик. Уже не Мегастрой, а Стройсельхозторг. А ассортимент? Тут было все. Все, что могло бы понадобиться при строительстве или отделке. Паркет, ламинат, керамическая плитка и огромные рулоны линолеумов, ковролинов. Рядом с ними рулоны клеенки, всевозможных пленок для теплиц и парников, гидро- и пароизоляции, фанера, ДВП, ДСП, огромный отдел с обоями, цементы, плиточные клеи, замазки, затирки, шпаклевки, герметики, богатейший выбор всевозможных красок, грунтовок, эмалей, лаки, олифы, там же и кисточки и валики, сантехника. Стройными рядами стояли унитазы, ванные и душевые кабинки, раковины со смесителями, всевозможные трубы, разводки, фильтры, электротовары, огромные бухты проводов всех размеров и расцветок, лампочки и обычные и энергосберегающие, светодиодные светильники, всевозможные плафоны, счетчики, распред, щиты, мелочевка, гвозди, саморезы всех сортов и размеров, дверные ручки, навесы, замки, накладки, печное хозяйство, трубы, запасные дверцы, поддувало, колосники. Готовых печей видно не было, хотя они явно ранее тут были. Ну точно, Васька подтверждает, что именно отсюда они и притащили свою печку. Успели первыми, а потом появились люди севера и выгребли остальное. Впрочем, их не так и много целых в сборе было-то. Штук 7-8, не больше. Электроинструмент. От банальных шуруповертов, до редка оранжевых бетономешалок разного размера. Перфораторы, болгарки, дрели, насосы, компрессоры, цепные пилы, станки, заточные, сверлильные, токарные, циркулярка. А, кстати, генераторов тоже не видно, хотя должны, вроде как, быть. Ну точно, вот стеллаж с ценниками от генераторов. Пустой, все те же северцы выгребли подчистую, глаза разбегаются. Жаба, живущая в каждом из нас, заходилась в жесточайших конвульсиях. Хотелось забрать все и сразу. Такой куш. Что-то подобное я ощущал, когда осматривал овощехранилище на Стальмасте. Но там все было в разы спокойней. Сейчас же у меня чуть ли руки не тряслись от вожделения. Первая мысль – занять точку, весь магазин под себя взять. Но тут же пришло понимание – не потянуть. Нет людей. Мне и на пост-то поставить некого порой, чтоб самого себя охранять. А тут такой кусман. Кусманище. Не удержать. Тем более, что территория как ни крути, севера, не потерпит они конкурентов на своей земле. Тогда вывести, все выгрести, подчистую, камазами, фурами вывозить все и у себя там складывать. Все летние домики, непригодные к зимнему проживанию, забить доверху. Тут меня ужаснул объем работ. Это же каторжный труд. Сколько ходок на фуре понадобится? 20, 30, 40. Всю весну возить придется. Да и местные. Это пока северцам этот магазин не интересен. Что там местные детишки в руках унесут? Слезы. Не жалко. Но стоит только длинномер поставить под загрузку. Сразу нарисуются. С предъявами. Типа, наша поляна. И что же теперь? Таскать тайком? На машинке подъезжать? По ночам грузиться? Фигня полная. Срисуют сразу. Машины нынче редкость на ходу. В первую же ночь поймают. Тогда отступиться, отвернуться и уйти. Типа ничего не видел. И ничего вообще не было, жил же как-то до сего момента без всего этого богатства, и дальше проживу. Стоило так подумать, как зубы сами собой зло оскалились. Не отдам, мое будет. Сразу стало понятно, что там, глубоко внутри, решение уже принято. Мучаю себя вопросами и сомнениями, а сам уже мысленно прикидываю, на какой машине сюда завтра приехать, все это богатство вывозить. Фуру, наверное, пригоню, ту, что съезд с трассы перегораживает. Мда, похоже, я действительно уже все решил, и если понадобится, пойду на конфликт с кем угодно. Возвращаться пустым было бы глупостью, но что грузить в машину? Самое ценное, разумеется, пока другие не набежали. Хорошо, тогда перефразируем вопрос, а что тут самое ценное? ГМ, станки, наверное, те, что поменьше. Вот заточный, вполне компактный, вот сварочный, вот прибор для сварки ПВХ труб, его в первую очередь грузим. Так, а сами трубы где? Вот они, их тоже цепляем, и побольше. А-а-а, возбуждение плескалось во мне, норовя выплеснуться на окружающих. Пиво, говорите, мне спиртное было не нужно, чтоб быть пьяным от восторга. Блин, да я на таком подъеме вам прямо сейчас же, сегодня же трубы в магазине поменяю. Я заразил своим энтузиазмом Эльбу и, возвращаясь обратно, мы подрулили не к ее домику, где тусовались все, а сразу к магазину. Пока девушка вытаскивала привезенный груз, я прошел в задние технические помещения и запустил генератор. Благо тут он и стоял, причем огромный, не меньше тонны весом. Я еще вскользь подумал, что если промышленные холодильники из магазина мы будем убирать, то и генератор этот будет избыточно мощен для дома. Поменьше бы надо. Ладно, потом решим этот вопрос. На улице было уже часов 8 вечера. Стемнело уже. В это время как раз собираемся все на посиделки обычно. Но я не мог ждать. Мне требовалось выплеснуть мой азарт в работе. Поначалу мы возились вдвоем с Эльбой, осматривая и срезая лопнувшие трубы отопления. Их, кстати, оказалось не так и много. Я думал, придется менять их все, но нет. Трубы лопнули всего в нескольких местах, на первом этаже. На втором лопнувших не было. Ну, в принципе, логично. Лопнуло на первом. Льдом разорвало трубу. Но в трещину потекла вся вода, что еще не успела замерзнуть. Со второго этажа, понятное дело, в первую очередь, вниз же. Давление упало и все остальные трубы уцелели. Так что работы не так уж и много, как мне представлялось. Вскоре в магазине появились мальчишки. Даня с Рыжиком пришли выяснить, что мы тут делаем, и были тут же втянуты в карусель лихорадочных работ. Следом за ними подтянулись и остальные. Услышав от меня идею о переселении в этот большой дом всей нашей общины, ребята воодушевились. Вернее, это я их заразил бившим через край энтузиазмом. Мелкие, под присмотром Тани, вытаскивали остатки ассортимента магазина, до которых так и не дошли руки. Казалось бы, вот же все выгребли. А нет, начни тщательно все проходить, и находится еще товар в промышленных масштабах. Эльба, Даня, Рыжик старший и Малинка разбирали полки прилавков и вытаскивали в соседний дом пустые витрины холодильники. Пустой и мрачноватый ранее дом загудел от множества голосов и стал напоминать растревоженный улей. Я же за какие-то пару часов сумел заменить все лопнувшие участки труб. Мне постоянно помогала Настена, а я был рад ее помощи. Одной рукой-то не наработаешься, а Настя серьезный, ответственный человечек. Так что мы с ней в три руки и работали. В итоге вышло криво, но вполне надежно. Ну тут ничего не поделаешь. Сантехника, не мой конек. Да, я зарабатывал ремонтами в прошлой жизни. Но я уже говорил, что я специализировался на плотницкой деятельности. Крылечко сделать, веранду, беседку, стропила заменить. В общем, я по дереву специалист. А трубы? Ну видел я, как их меняют. Пару раз подсобничал, так что, в принципе, процесс знал. А то, что исполнение вышло не самым лучшим. Ну нельзя быть лучшим во всем. Получилось и ладно. Наконец настал самый ответственный момент. Подсоединил шланги к трубам, возле кранов. Один возле самого насоса, а второй на обратке. Концы обоих шлангов опустил во флягу с принесенной водой и разведенной незамерзайкой, стоящей тут же в канистрах возле стеночки. Не знаю, можно ли гонять систему на чистой незамерзайке, но вот добавить в воду точно хуже не будет. Затопил ту самую печку-бочку, опоясанную трубами, и запустил таки насос, отправив детишек исследовать весь дом, не потечет ли где. Вдруг где-то лопнувшее место мы ранее пропустили, а сам следил за работой насоса. С первого исправно забиралась вода, а со второго пускал пузыри воздух. Это хорошо, даже если где и остались заторы изо льда, они не мешают проходить воздуху, а, значит, и вода просочится. А так как она постепенно нагревается от печи, то теплой водой и эти ледяные сосульки тоже растопит. Постепенно пузырей становилось все меньше и меньше. Если поначалу из обратки шел один только чистый воздух, то теперь уже идет вода, со все более редкими всхлипами воздуха. Увидев, что новых пузырей не появляется уже минут пять, я со своей помощницей разом закрыли оба крана. Насос же продолжал исправно гудеть. Все работает. Вы не представляете, какой подъем я ощутил. Все работает. Протечек в системе не обнаружилось. Тепло пошло в дом. Конечно, он не сразу протопится. Но процесс пошел, тепло уже чувствуется. Да, температура, скорее всего, в помещении едва-едва оторвалась от нуля. Но это уже плюс. И он растет с каждым часом. Был уже первый час ночи, когда я все-таки всех разогнал по домам. Велико было желание остаться ночевать прямо тут, в новом доме. Но, увы, для жизни он пока не подходил. Холод отступал, но полезла сырость. Разлитая вода из системы, и не со всех поверхностей. Тут не один час нужно хорошенько протапливать и убираться. Вот девчонки во главе с Настей завтра этим и займутся. Будут дом в порядок приводить, сменять все постельные, помоют полы и так далее. А я со старшими завожу КамАЗ и мчусь вывозить мегастрой. Весь, сколько успею, пока не налетели. Отопить печь всю ночь я посчитал излишним. Тут же уголь, он дольше горит и тепла больше дает, так что подкинул побольше и иду спать. За 5-6 часов оно не погаснет и не остынет полностью. Уже укладываясь спать, давая отдых телу, я с удовольствием отметил, что сумел выдержать весь день на ногах. Силенки-то оказывается все-таки есть. Вот что значит молодость. Не такие и страшные, получается, у меня раны-то уже затягиваются. А день вышел замечательным. Все получалось в лед, и праздник удался у детей, и с Василисой познакомились, и торговлю топливом наладил, канистры-то все вновь полные, и магазин этот нашел, и ремонт просто в рекордные сроки провернул. Все складывается. Это мне, наверное, компенсация за раны и материальные потери на пожаре подошла, накопилась и вот прорвала. Хороший день сегодня, однозначно хороший. Утром я был не выспавшийся и злой, от вчерашней эйфории не осталось и следа, хотя настроение все равно было на подъеме, но мозг уже не давал так самозабвенно радоваться, как вчера. Нужно думать, как бы не налажить опять, все предусмотреть и быть ко всему готовым. Машину, понятно, берем КамАЗ, и всех старших ребят, там грузить много, а, нет, не всех, кого-то нужно оставить на охране, причем с оружием. Но ведь и там возможна стычка с северцами. И где ружье нужнее? Блин, задачка. Ладно, хоть появился второй недоствол, но это такое. Вот сиди и думай теперь, как поделить эти полтора ствола, чтоб заткнуть все дыры. Ох, ну, в принципе, в Заозерном шансы на стычку однозначно выше. Значит, Эльба с ружьем едет со мной, а Даня с обрезом остается за старшего. На наблюдательный пост на мосту его, вчера, видимо, мало насиделся там. Настя, Таня, Аня и все мелкие отправляются обживать наш новый общий дом, порядок там наводить. Со мной, кроме Эльбы, получается, едут Рыжик старший и Малинка. Мда, не густо, ибо из меня таскальщик тяжести пока никакой. О, а что если Толстого еще взять? Он-то относительно большой уже. ГМ, а что тогда с остальными сэмповцами делать? Толстый же за них отвечает и рулит там. Кто там следующий по возрасту? Егор, он потянет в отсутствие лидера? Ой, сомневаюсь. Да и вообще, при новом беспокойном соседстве. ГМ, а что если их тогда тоже в помощь Насте кинуть? Там же девчушки в основном. А что, хорошая идея. Им стимул показать себя в работе. На празднике-то им понравилось вчера, и Насте лишние рабочие руки, и из ставшей опасной зоны из-за проблемных соседей их выводим. Идеальное решение. Ну а Толстый с нами поедет. Там физически поработать придется. Так и поступили. Впрочем, выехать мы смогли только уже ближе к обеду. Это же все сперва организовать нужно было. А то все носились туда-сюда, терялись люди и вещи, и вообще был полный бедлам. На силу всех разогнал по местам, попутно удивившись, насколько разросся наш маленький коллектив. Давно ли я куковал тут сперва один, а потом вдвоем с малявкой? А теперь, я постарался мысленно прикинуть точное количество детей, и это потребовало определенных усилий. Я с четырьмя старшими уезжаю в Заозерный, плюс Даня на посту, плюс Настя, Таня и Аня, плюс четверо малышей Тани, плюс моих двое, Ева и Андрюшка, плюс младший Рыжик, плюс эта новенькая подружка Евы Маша, вот ее чуть реально не забыл, такая она тихая, плюс пятеро сэмповцев. 22 получается, вроде бы, вместе со мной если. Однако, эдак скоро списки личного состава придется вводить, перепись населения. По памяти уже всех не упомнишь, кого-то да забудешь, как я эту Машу чуть не потерял, мда, не было печали. КамАЗ заправили по максимуму, специально заехал на заправку к этим тревожным и привез им новую порцию пива. Пусть уж они тут у себя на месте синичат, чем куда-то лезут искать, где похмелиться. В ответку полностью наполнил весьма немаленькие баки КамАЗа. Это хорошо, этого нам надолго хватит. В кабине со мной сидела сосредоточенная Эльба. Я по пути успел ей обрисовать свои предположения и беспокойства по поводу того, как может развиваться ситуация с магазином. Она прониклась настолько, что даже прозвучала фраза: «А может, ну его нафиг, нет, этот кусок я просто так не отдам. Пусть даже если окажется, что он слишком велик для меня, все равно не отдам». Рыжик, Толстый и Малинка ехали в кузове фуры. Я был за рулем. Одной рукой управлять было тяжеловато, Но, во-первых, скорости переключать все-таки правой, а, во-вторых, левая хоть и ослабла до невозможности, но не плеть уже висит, гнется, работает. Просто силы в ней нет почти совсем. Ну, а, в-третьих, разрабатывать ее все-таки надо. И, в-четвертых, лучше меня такую большую машину никто не приведет. Даня мог бы попробовать, да и то. А Эльба и Рыжик еще не очень уверенно справляются даже с обычными легковушками. Вот, блин, нашли специалиста по большегрузам. Да я еще месяц назад сам водить не умел совершенно, вообще. А теперь, получается, самый подготовленный. Ох-хо-хох, добрались мы быстро. Это же как, если пешком, то пару часов, а на машине 15 минут и все, уже на месте. Читал я как-то про то, что по анализу костей первобытного человека ученые установили, что он за всю свою жизнь не удалялся от своей стоянки дальше, чем на 50 км, а мы сейчас стремительно несемся в новый каменный век. Все рухнуло. Да мы даже не знаем, что творится на противоположном конце города, только свою северную окраину немного представляем и все. А там дальше, в центре, на юге, без понятия, сколько до центра километров, а уже как другая страна. Мда, что-то меня сегодня совсем на мрачные размышления потянуло. Задом сдавать я не умел, так что просто подогнал большегруз к центральному входу основного корпуса и заглушил мотор. Мы все дружно выскочили на улицу. Тут же появилась и Васька с темным и еще одной девчонкой, Вилкой, как ее представили. Васька переживала, что мы можем заняться самостоятельным чесом квартиры, и они тогда останутся не у дел. Я поспешил ее успокоить, что квартира для меня далеко не главная цель. Узнав о том, что я собираюсь полностью вывозить весь магазин, у нее потрясенно распахнулись глаза. Такого масштаба операции ей и не снились. Чуть помявшись, она, вроде как, через силу все же предложила помощь нам с погрузкой. Я великодушно отказался. Не стоит подставлять их, если у нас с северцами действительно дойдет до мясорубки. Так, что гуляй, Вася. Работайте по плану. Список необходимого нам у вас есть? Вот и собирайте. Так примарно и сказал. Они ушли, а мы начали заполнять кузов. Я занимался логистикой, командуя, что брать в первую очередь и как расставлять в кузове машины. Рыжик, Толстый и Малинка таскали грузы. Мелкие они еще, конечно, но сама идея, что они тащат для себя, придавала им сил. Так что справлялись. Эльба же с ружьем бдила, охраняла нас, и она таки сумела вовремя заметить подходящих гостей, тех самых северцев из пятерочки. Заметила и предупредила. Так что навстречу их делегации вышли мы Эльбой. Остальным я приказал укрыться в магазине. Вот сейчас все и решится. Глава 11. Впрочем, чем ближе мы подходили, тем большее недоумение охватывало меня. И вот это, те самые грозные северцы, контролирующие чуть не полгорода. Да ну, мы с Эльбой выглядели в сравнении с ними гораздо убедительнее. Возле здания пятерочки стояли двое мальчишек 11-12 лет, причем, явно струхнувшие, ибо приближаться к непонятной бригаде на фуре, деловито выносящей магазин, они совершенно не спешили, наблюдали со стороны, и, когда поняли, что их заметили и в их сторону идут люди, причем явно старше их самих и лучше вооруженные, и вовсе перепугались. Если б не ответственность за порученный им магазин, они явно задали бы стрекача. И подальше, когда мы уже почти дошли до них, оставалось каких-то метров 10, старший в этой паре высоким испуганным голосом закричал: «Чё вам надо? Это наша территория». Почему-то сильно напомнила из фильма про питерских ментов под фонарями. «Это наша корова, и мы ее доим». Вот только выглядело все как-то очень уж неубедительно. И еще его голос дал позорного петуха. Не отвечая на его выкрик, мы с Эльбой продолжали подходить. Я разглядывал главным образом оружие этой двойки. По крайней мере, оружие у них было. Вот только, что это в руках у младшего? Это же воздушка. У меня у самого такая же была. Мелкошечная воздушка. Переломка. И при переломе ствола как раз воздух и набирается. Убойная сила у нее смешная. Я с 15 метров попадал по чайке, а ей хоть бы что. Перья удар держит. Вот когда попал в голову, тогда да, убило. И это смертельное оружие? Мда, у второго какой-то пистолет в кобуре на поясе. Но после воздушки, я совершенно не удивлюсь, если у него тоже травмат банальный окажется. Не, ребята, это несерьезно. Подойдя вплотную, мы остановились, и я, смерив их взглядом, отрывисто спросил: «Кто такие? Под кем ходите?» «Это наша территория», — продолжал твердить пацан. Похоже, его совсем переклинило, и он сам не знает, что делать и что говорить. «Чья ваша-то?» Повысил я голос. «Твоя вот с этим Гавриком», кивок на его напарника. Мальчишка неуверенно оглянулся на своего дружка и, видимо, что-то там все-таки сообразив, все-таки ответил. «Это Паши Севера территория. А, то есть уже не ваша, наша. Мы тоже с Савером в одной банде. Ага, корефаны закадычные. Мы с Севером. Уже смешно. Так и говорите. Мы под Севером ходим, а то рамсы тут колотит. Все равно», набычился пацаненок, «это Паши земля, и вам тут нечего делать. Сха, я ли?» Деланно удивился я. «Вы тут что охраняете? Пятерочку, хавчик. Так на него никто и не претендует. Это Паши кусок, он застолбил и это свято. И мы к нему, со всем уважением, понимаем. А все остальное, извините. Вам ведь что старшаками вашими сказано было? Местных не щемить, не обижать, ничего у них не отбирать. Главное, чтоб к вам в магазин не совались. А так пусть живут как хотят, так? Ну-у-у, вот. Так что если местные по строительному лазят, вас это касаться не должно, от слова совсем. Так вы ж, не местные?» — подал писклявый голос второй пацаненок. «А это уже тебя касаться не должно», — отрезал я, но тут же чуть смягчил ответ. «Я одну местную группу под свое крыло беру, так что свой интерес в этом районе имею». «Как какую группу?» — чуть заикаясь от волнения, переспросил старший. «А Васькину, знаете такую?» «Да-да», — заторможенно кивнул пацан. «Ну вот и разобрались. Все, больше вопросов нет, вот и славно. Вы сидите в своей пятерочке. Мы на нее не претендуем, уважая позицию Паши Севера. Вы же не лезете не в свое дело, как вам, все тот же Паша и говорил. Вашего там ничего нет». «Ладно, недовольно, но я явным облегчением согласился старший. И явно собрался дать задний ход и скрыться в своей норе в магазине. Подожди-ка», — остановил уже я его. «Теперь у меня к вам пара вопросов будет». «Чего?» — вновь напрягся парень. «Да ничего, серьезнок», — постарался я его успокоить. «Мне просто интересно узнать, как так получилось, что у Паши магазины охраняют такие вот, как вы. У него что, бойцов нормальных не осталось?» «Да пошел ты», — оскорбился пацаненок. «Да у Паши людей несколько тысяч». «Вот и я такое же слышал», — покладисто согласился я. «Так как так вышло-то, а? Просто у него территория огромная, много где посты держать надо. А еще он всех старших собрал в один отряд. Они сейчас с локомотами войну затеяли», — нехотя признался мальчишка. «Они железку делят, там же составы стоят, депо, оборудование, склады. Говорят, там на железке состав с каменным углем стоит, 80 вагонов угля, и в каждом вагоне по 60 тонн. И этот состав только одна из причин, а так-то там вообще много чего. Самый жирный кусок в городе», — явно повторяя чужие слова, произнес пацан. «Вот теперь все стало предельно ясно», — задумчиво пробормотал я. «Эта новость действительно многое объясняла. Если он за жирный кусок, контроль над железкой, вокзалом, погрузочным терминалом войну затеял, то ему реально не до мелких магазинчиков на районе. Нет, попробуй я на его долю покуситься, и ответка последует незамедлительно. Ну а вот именно этот строительный, да не до него ему сейчас, есть дела и поважнее. А ведь это наш шанс, шанс вывести весь магазин полностью, и я им обязательно воспользуюсь». После прояснения ситуации настроение у меня вновь неудержимо поползло вверх. К тому же вскоре появился еще один повод для радости. Вернее, целых 4 повода. 4 маленьких, компактных генератора. Мы как раз разбирали развалы магазина «Вояк», все для электромонтажа. Генераторы, в принципе, были вывезены и оттуда. Но не эти 4 коробки. Они как-то удачно спрятались между электронасосами и компрессорами. То ли случайно так получилось, то ли какой хитрый продавец создал для себя такую закладку и воспользоваться ей не успел, мы уже никогда-никогда не узнаем. Факт в том, что найти эти генераторы случайно было совершенно невозможно. Только когда большая часть электронасосов уже переместилась в кузов грузовика, этот клад явил себя миру. Генераторы были абсолютно одинаковые, одной и той же модели, маленькие, меньше даже того, что стоял у меня дома. Тот, сколько мне помнится, полсотни кило все-таки весил, а эти, от силы килограмм 12-15, мощность, правда, слабенькая, 1 киловатт, и объем бака всего на пару литров, всего одна розетка, но да, зато инверторный, что очень большой плюс. Генераторы я не доверил кузову, их я затащил прямо в кабину грузовика, в люльку закинул, вот счастье-то привалило. Блин, сегодня день определенно ничуть не хуже вчерашнего. После непродолжительной, но от этого не менее яростной, борьбы с собственной жабой, Один из генераторов я решил пожертвовать Ваське с ее командой. Казалось бы, глупость несусветная. Ну кто они мне, считай, посторонние. Ну если глянулись они тебе, так сманивай их к себе, а не усиливай их, чтоб они более независимыми становились. Но это ошибочная точка зрения. Да, с генератором они получат какую-никакую автономность. Быт, опять же, улучшится. Но их зависимость от питьевой воды-то никуда не денется. А для генератора, к тому же, нужен бензин. А все заправки уже поделены. Так что их зависимость от наших поставок только возрастает. Да и просто как жест доброй воли. Помощь тем, кто в этом нуждается. Нет, я все делаю правильно. Надо ли говорить, что Васька поначалу не могла поверить своему счастью? Серьезно, нам, генератор, просто так, ну не просто так, а в счет ваших будущих поставок, важно заявляю я, тут же такое дело, скажи, что совсем бесплатно, так не поверит, насторожится, будет подвох какой искать, испереживается вся, так что пусть так думает, должна будешь, генератор, по нынешним временам, ценность ого-го какая, цени, я понимаю, я сейчас его вам установлю, желательно в соседней квартире, он же шумит, да и выхлоп, на улицу выхлоп выводить надо. Короче, бери вот этот шланг, и вот этот кабель, розетку вот эту, вилку, перфоратор еще, кабель через стену пропустим, чтоб на лестничной клетке им не светить, бензина у нас с собой нужного нет, значит придется тут на месте искать, и масло, с машин сливать, что ли, я сейчас ребят позову, мы сейчас все перенесем, зови, оставив командовать погрузкой грузовика Эльбу. Я целиком погрузился в установку генератора для наших новых торговых партнеров. А господи, да, работая вот так физически, я оттаивал душой. Тут все просто для меня и понятно. Не нужно ни о чем глобальном думать. Не нужно вести сложные переговоры с неприятными мне людьми. Воевать не нужно, командовать. Я делаю свою работу, обустраиваю уют и делаю так, как сделал бы для себя. Вон сколько радости в глазах обступивших меня малышей. Впрочем, совсем мелких тут все-таки не было. Как мило, например, Танина. Тут самому мелкому, минимум 4 года. А, в основном, все от 6 до 10. Взволнованные темные с вилкой ускакавшие на задание возвращаются, таща 5 литров куз бензином. С какой-то машины слили. Как они сливали, не спрашиваю. Не хочу вспоминать свой первый позорный опыт на данном поприще. Принесли и ладно, и молодцы, я же вывожу шланг с выхлопного отверстия через разбитое окно соседней квартиры на улицу и завожу генератор, работает, подключаю перфоратор и, буквально, за несколько секунд пробиваю отверстие в соседнюю квартиру, где и обитают мои новые подопечные, ну а дальше, дело техники, кабель в отверстие, на один конец устанавливается вилка, а вторым концом присоединился к проводке возле счетчика в их квартире, все. Теперь у них есть электричество, генератор слабенький, остужаю я их энтузиазм, много устройств одновременно не потянет, никаких обогревателей, не потянет, точнее, потянет, но только его одного, да вам и не надо, у вас печка вон есть, свет можно включать везде, особенно если энергосберегающие лампочки везде поставите, найдем, деловито соглашается Василиса, а глаза-то тоже горят, вот что называется, а жизнь-то налаживается. Холодильник можете включить, и компьютер, и телевизор, но, желательно, не все вместе, а то будете видео с компьютера смотреть по телевизору, а тут еще холодильник включится и все вышибет, не потянет, особенно, если еще пара телефонов на зарядке будет стоять, мы понимаем, и я понимаю, что вы все понимаете, но сразу, особенно в первое время, удержаться и не понавключать всего подряд будет затруднительно. Как говорится, дорвались до бесплатного, не остановить, нет, все будет нормально, серьезно обещает девочка, мы проконтролируем, ну вот и хорошо, ну, показывайте, как вы тут устроились, устроились они неплохо, ну сообразно обстоятельствам, конечно, в самой большой комнате квартиры у окна стояла печка-буржуйка, своеобразный центр притяжения всей их жизни, перед ней небольшой горкой возвышались дрова, вывороченные плашки паркета, рубленые дверцы шкафов, кухонных шкафчиков, какие-то старинные изогнутые ножки стульев и столов, где нашли-то такое, а может новодел, под старину. На самой печке стояла кастрюля, в которой топился снег. Я так понял, что он топился тут у них чуть ли не постоянно. Воды на санитарные нужды требовалось много, особенно учитывая заскок Васьки насчет чистоты. На подоконнике за печкой стояло сразу несколько разномастных сушилок для посуды, какие-то еще кастрюли, чайник, тазик. Это понятно, быт налажен. В углу комнаты несколько коробок, что в них, неизвестно. Еда, скорее всего, крупы те самые. Ну да, точно. Вон торчит распакованная упаковка с чаем. Вокруг печи эдаким полукругом громоздятся спальные места коммуны. Самые разные. От какой-то еще совковского вида металлической панцирной кровати, до ультрасовременного кожаного дивана. Пара высоких пружинных матрасов были брошены прямо на пол. Очень много всевозможных подушек и мягких теплых пледов. Ватных одеял, кстати, не видно совсем. Много разных и разномастных игрушек. Это бросается в глаза. Какие-то книжки, раскраски, карандаши, фломастеры россыпью. Особое чувство испытал, увидев свою свечу, которую не далее чем вчера сам и вручил переговорщикам. Установлено в изящном подсвечнике, оценили. Видать, по вечерам обычно темновато у них, ну согласитесь, немногие нынче хранят в квартирах запас свечей. И когда коснулось освещать, то и нечем. Только отсветы от печи из приоткрытого поддувало. А тут свет. Небось весь вечер при свечах разговаривали. Обсуждали перспективы. А может сказку мелким рассказывали. Как я в один из первых вечеров. Еще и с тенями на стене поигрались наверняка. «Василиса», — произнес я, присаживаясь на краешек одной из заправленных кроватей, «у тебя наверняка возник не один вопрос ко мне. Я готов ответить тебе на некоторые из них». «Хорошо. Скажи, почему ты нам помогаешь?» «Ну мы ж партнеры. Вы, нам, мы, вам. Это-то понятно. Но мы и так бы вас снабжали тем, что вам понадобится, за одну лишь воду. А ты вон, генератор поставил. А это сейчас такая ценность. У этих в пятерочке, например, нету ничего подобного. Кстати да, не забудьте плотными шторами окно вечером завесить. Не стоит светить на весь Заозерный единственным окном, в котором есть электричество. Гостей дождетесь так недобрых, и очень скоро. И своих предупреди, чтоб не проговорились никому, что у вас теперь есть. Иначе непременно сильные и наглые отожмут. Да, обязательно занавесим. Но, все ж таки, почему, что почему? Почему ты помогаешь нам обустраиваться? Я думала, ты будешь нас к себе в Малиновку зазывать, соблазнять комфортной жизнью. А ты комфорт нам сюда приносишь. Почему? Потому, что вы нужны мне именно здесь, абсолютно честно признался я. Опустим за скобки недостаток свободного жилья в Малиновке. Как недостаток? Там столько домов, летних домиков, неутепленных, без печей. Летом, да, летом я хоть 1000 человек смогу принять, а сейчас дефицит, но черт с ним. Допустим, вы забираете свою печку, находите домик посолиднее и обустраиваетесь в нем, примерно как и здесь. Это вполне реально. Даже перевести охотно помогу, и примем мы вас как родных, вы уже наши, все так, но вы нужны мне сейчас именно здесь. Зачем, ваш чёс по квартирам, ведь это, реальная Эльдорадо, нам нужно практически все оттуда, вся обувь, даже поношенная, как детская, так и взрослая, любая, вот все подряд, исключая женский хлам на каблуках, она же, при правильном уходе за ней, чуть ли не вечность хранится может, а лет через 10 какие-нибудь ношеные кеды будут цениться дороже человеческой жизни. Одежда аналогична, любая, все, что негодно сейчас для повседневной носки, можно перешить потом на швейных машинках. У нас есть несколько, еще бы специалиста только найти на них, я умею немножко.